Я варю яйца всмятку. У меня есть добрая старушка-тетя. Она иногда испытывает приступ любви к своим родственникам. Лет 15 не дает о себе знать, а потом вдруг почтальон принесет тебе какую-нибудь посылку, отправленную тетей во время одного из таких приступов. Последний раз она более 14 лет тому назад прислала мне большую сдобную булку, а теперь, на 16-м году после этого события, ко мне пришла по почте большая корзинка, в которой оказалось 6 десятков яиц и следующее трогательное послание. «Дорогой племянник, я рада, что могу послать тебе 60 штук яиц из своего хозяйства. Я очень тебя люблю, мой милый мальчик, и уже не рассчитывая долго жить на свете, думаю, что эта посылка — последнее доказательство моего доброго к тебе отношения. Вари их себе всмятку и не забывай свою старую тетку Анну. Пусть эти 60 яиц пробуждают в тебе воспоминания о маленьком дворике на севере, где весело кудахтают племутки, вспоминая о тебе вместе с твоей горячо тебя любящей тетей Анной. Из почтения к тете я решил, что все эти 60 яиц сварю себе всмятку сам. Ночью мне даже приснился об этом сон. Я никогда не задавался вопросом, как варить яйца всмятку, но по здравому размышлении пришел к выводу, что надо варить их так, чтобы они сварились. Это единственно возможная точка зрения и единственный способ разрешить столь серьезную задачу, как варка 60 яиц всмятку. Я очень люблю яички всмятку, но так как 60 яиц всмятку съесть за один присест мне не под силу, я задумался о способе их консервации. Долго думал я о том, как бы это сделать. Положение оказалось довольно сложным. Я знаю, в газетах и всяких журналах вечно высмеивают жены хозяек, не умеющих сварить яйцо всмятку. Но о том, как старому холостяку приходится варить яйца, еще ни разу не писали. Поэтому я хочу описать подробно все, как было. Это послужит ценным указанием, как надо по-настоящему варить яйца. Первым делом я купил несколько книг о разведении домашней птицы, рассчитывая найти в них прежде всего сведения о варке яиц. Но, к сожалению, ни в одном из этих специальных руководств я не нашел такого места, где бы этот вопрос получил надлежащее разрешение. О яйцах там много говорится, например, что из яиц вылупляются цыплята и всякая такая ерунда. Нашел я также указание, что яйца надо хранить в сухом месте, потом насчет того, как их высиживать. Но поскольку тетя прислала мне их для того, чтобы я их варил, а не высиживал, я с раздражением захлопнул книгу. Не хотелось мне также разузнавать в знакомых семьях, как варят яйца, поэтому я решил сходить в читальню и еще раз заглянуть в научный словарь. Отыскав в нем на букву «Я» слово «яйцо», я узнал, что яйца — продукт животного мира, и что все виды птиц несут яйца. Я невольно погрузился в глубокое раздумье. Конечно, это не было для меня новостью, но напечатанное черным по белому приобрело в глазах моих новую убедительность. Значит, это не просто народное предание, а факт, подтвержденный авторитетом науки и зафиксированный в научной статье. Я стал искать указаний, как варить яйца. Трудно поверить, что такой сложный вопрос мог совершенно выпасть из поля зрения ученых. Я не нашел ничего, имеющего к нему хотя бы отдаленное отношение. Правда, в научном словаре имеется сведение о том, что яйца идут в пищу и приготовляются разными способами. Но как именно? Это осталось для меня загадкой даже после трехчасовых поисков в научном словаре. Есть там, правда, места, приближающиеся к этой проблеме. Например, такое. В Англии яйца употребляются в пищу большей частью сырыми, либо вареными вкрутую или всмятку. В каждой порядочной английской семье к завтраку обязательно подают яйца всмятку. Их едят по каждому поводу. но что с ними делают перед тем, как подать на стол, я так и не узнал. Мне не осталось ничего другого, как произвести опыт, самому нащупать теорию варки яиц, самостоятельно добиться нужных результатов, хотя бы ценой утраты нескольких яиц, которые, возможно, придется выбросить. Я купил спиртовку, 5 литров спирта и папинов котел, употребление которого было мне знакомо с юности из гимназического курса физики, и приступил к делу. Налил в папинов котел воды, положил туда 10 яиц и зажег спиртовку. Через 15 минут я вынул яйца из папиного котла, расколупал одно. Оказалось, оно еще твердое. Другое тоже твердое. Все были еще твердыми. Тогда я совсем облупил их, бросил опять в папинов котел и варил еще 1 час. Они оказались по-прежнему страшно твердыми. Я варил их до утра, они остались твердыми. Утром меня нашли лежащим в корзине из-под яиц, куда я свалился от огорчения, видя, что мне не удалось ни одно из них сварить всмятку. Все сплошь были твердые и не обнаруживали никаких признаков размягчения.